Ей предлагали сыграть маму Гарри Поттера в фильме, но она отказалась. Она сидела на вокзале, ехала и, по-моему, заснула, и что ей начался какая-то про мальчика, который, типа, едет в магическую школу. Вот эта история про то, что она ехала, на Кингс Кросс была. Сначала это была не как книга, она не задумывала это как книгу, а рассказывала эти истории своим детям. Когда была маленькой, она уже тогда начала писать. У нее была младшая сестра Диана, и первое произведение, которое Джоан написала для нее, называлось «Кролик» по имени Кролик, и ее сестра была просто в восторге от этого маленького рассказа и уговаривала Джоан написать продолжение. Она ходила в разные издательства, и все ей говорили, что что-то там не так, они не хотят ее издавать. Это вы сейчас услышали то, что говорили наши слушатели, которые пришли на встречу с нами в Некрасовскую библиотеку, и мы попросили их сказать, что они знают. Но вы знаете о ком, потому что вы видели имя в названии подкаста, а Джоан Роулинг. Всем привет! Если вы вдруг еще не поняли, это подкаст «Экспекто Патроном» и его ведущая Аня Шур. Да, и Аня Красильщик. Мы каждый раз невероятно радуемся, когда у нас получается сделать такую встречу. Да, и некоторые очень переживали и писали, что они не смогут прийти или что они в другом городе. И мы про вас помним и очень хотим тоже с вами поболтать. И мы сделаем обязательно встречу онлайн. Про нее расскажем в какой-то момент. И для этой встречи мы нарушили придуманные нами же правила и стали говорить про Джоан Роулинг, которая, с одной стороны, как мы и все время делаем в этом сезоне, наш любимейший писатель, но с другой стороны, она, слава богу, еще жива и здравствует. А обычно мы делаем про тех, кто уже не с нами, и, соответственно, про их жизнь можно рассуждать целиком. Да, мы решили, что мы, если хотим, можем свои собственные правила взять и поменять. И я очень этому рада, потому что оказалось, что про Роулинг ужасно интересно и читать, и слушать. На самом деле, читать особенно мы ничего не читали, но мы посмотрели очень много с ней интервью. И жизнь у нее довольно потрясающая. Она везде рассказывает, что всю жизнь мечтала стать писателем. И писала с самого детства. И первый, кажется, это был рассказ, текст, который она написала, назывался «Кролик». Она его написала для своей младшей сестры Дианы. Диана вроде как была в восторге, но сама Роулинг говорит, что рассказ, честно говоря, так себе получился. Но зато она дописала его до самого конца. А так бывает редко, когда ты ребенок, ты обычно начинаешь много разных произведений, если ты хочешь писать. Я точно знаю, я так делала. Но ни одно из них не заканчиваешь. Ты писала в детстве какие-нибудь потрясающие романы? Потрясающие нет. Но я ходила в детский литературный кружок. Почему-то мои родители решили, что из всех возможных занятий, там, я не знаю, бег, плавание, танцы, нужно выбрать именно литературный кружок, потому что именно, конечно, это и надо было во мне развивать. Если ты в 7 лет учила главу из Евгения Онегина, это вполне себе логично. Ну, в принципе, да. Вот, и я там писала книжку про поросенка. Но так как это было задание, то мне пришлось ее закончить до конца, поэтому это не чистый эксперимент. Может, я бы сама все не закончила. У меня много блокнотов с разными текстами. Точно помню, что был детектив про некого мистера Джонса, который шел под серым дождем в сером плаще, и все было очень подозрительно, потому что совершенно точно должно было произойти какое-то убийство, оно, кажется, не успело произойти. Или он напоролся на труп, и на этом все закончилось, потому что труп был серый. Возможно. Но Роулинг действительно закончил свой рассказ про кролика, но он, конечно, не был опубликован, как и все прочие ее произведения, которые она писала с детства и до того момента, как она начала писать Гарри Поттера. Да, кстати, о Гарри Поттере. Роулинг родилась 31 июля, и я думаю, что почти все наши слушатели помнят, что это день рождения Гарри Поттера. При этом с Гарри Поттером у нее не так много совпадений, потому что она скорее себя списывала Гермиону. То есть она тоже была такая девочка-отличница, у которой самое главное — это ум. Которую все ненавидят. Которую недолюбливают, да. Которая вся про ум, и не про красоту, и не про какое-то кокетство, а только про то, чтобы там думать, выяснять. И на самом деле главное даже не то, что она зубрит что-то наизусть, а то, что она знает, где что искать. Это самое важное ее качество. И есть очень классный рассказ о том, как, значит, когда начали снимать фильм, пробовались разные дети на роли героев. И ей, в общем, пришлось поговорить по телефону сначала, прежде чем встретиться с Эммой Уотсон, которая пробовалась на роль Гермионы. И Роулинг не знала, как она выглядит. Do you know what? It was really lucky I spoke to Emma first on the phone before I met her. Знаешь, мне очень повезло, что сначала я поговорила с Эммой по телефону, и только потом мы с ней встретились вживую, потому что я в нее просто влюбилась. Она мне говорила: «Я до этого играла только в школьных спектаклях. Господи, о господи, я так нервничаю, я не могу поверить, что я получила эту роль». И она, по крайней мере, минуту говорила, не переводя дыхание. И я ответила: «Эмма, ты идеальная». А потом, когда я ее увидела, она оказалась очень красивой девочкой. Я просто вынуждена была сказать себе: «Ну окей, это кино, прими это просто». В моем воображении Гермиона все равно останется неловким, странненьким, гадким утенком. Но так уж получилось. Ну да, то есть Гарри Поттеру она подарила свой день рождения, а Гермионе себя целиком. Но еще там есть смешное совпадение, что в доме, где она жила в детстве, там был чулан под лестницей. Хочется верить, что ее туда не засовывали, но тем она не говорит, менее... что не засовывали. А, да, но тем не менее он прям вот такой же, как был у Гарри Поттера. Ну, и еще одна такая деталь, что вообще-то родители хотели, чтобы она была мальчиком. Поразительно, что они ей об этом сообщили. В принципе, можно было бы держать это при себе. Они ей сообщили не только это. Они еще придумали этому мальчику имя, тоже ей его сообщили, что ее должно было звать как-то вообще по-другому. Да, грустная какая история. Причем она уже смешно там говорит в интервью, что когда родилась ее сестра младшая, у них разница типа... 2 года. Да. И она спросила, ну... Вы хотели, чтобы она тоже была мальчиком? И родители такие: да, нет, в принципе, нормально, что девочка. И она такая: да, странно. Про пол еще есть другая история. Мы все помним вот это вот начало Гарри Поттера, и обложку помним, и помним, как ты открываешь, там написано очень таким красивым, на самом деле магическим немножко шрифтом, J.K. Rowling. Но не написано Джон Роулинг. Оказалось, это мы узнали, когда тоже смотрели и слушали разные ее интервью, что издатели... которые наконец-то решились издать Гарри Поттера, они долго не хотели его издавать, попросили ее поставить инициалы. Причем у нее не было второго имени, как это часто бывает у англичан. У нее было только одно, первое. И она взяла Кей, потому что это имя ее бабушки Кейтлин. В общем, они заставили ее поставить инициалы, потому что не хотели ставить женское имя на обложку книжки про мальчика. Им казалось, что это как бы немножечко может оттолкнуть каких-то потенциальных читателей. Но про издателей мы поговорим немножечко попозже. У нас так часто получается, когда мы рассказываем про писателей, что у них с родителями либо какие-то неровные отношения, либо один родитель есть, либо еще что-то. Ну и Джоан Роулинг тут не исключение, потому что у нее были очень теплые отношения с мамой, а с отцом какие-то тяжелые, и, в принципе, в итоге она уже сейчас, когда взрослая, с ним совсем не общается. Ты знаешь, я на самом деле не уверена, что у нее прям уж такие были дико теплые отношения с мамой, потому что напрямую, мне кажется, она об этом нигде не говорит. Она говорит о том, что когда мама ее умерла, для нее это была страшная совершенно трагедия, но это понятно. Но при этом, мне кажется, она не описывает, что прямо уж у них в детстве были такие какие-то невероятно теплые отношения. Может быть. Мама Джоан Роулинг умерла, когда Джоан было всего 25. И она в одном из интервью говорит, что ужасно переживает, что не успела рассказать маме ничего про Гарри Поттера, хотя придумала и эти образы и, в общем, начала писать книжку за полгода где-то до того, как она умерла. И ужасно круто, что она прямо помнит момент, как к ней пришли эти образы. Я ехала в поезде, мне было 25 лет, и вдруг это пришло. Мальчик не знает, что он волшебник, едет в школу волшебства, бэнг, бэнг, бэнг, и так и вышло, как будто фитиль загорелся. Я ехала в опаздывающем поезде из Манчестера в Лондон, и мою голову наводняли картинки из этой школы волшебников. Вот 4 факультета, вот привидения факультетов, чему там учат, какие у них предметы, кто учителя, и у меня не было ручки, но это было ровно то, что надо». Думаю, я никогда больше не была в таком восторге. Я думала, я очень хочу это написать. А потом, когда ее мать умерла, Роулинг уехала в Португалию. Там она вышла замуж, у нее родилась дочка Джессика. И примерно тогда же у нее началась очень тяжелая полоса в жизни. С одной стороны, она безумно тяжело переживала смерть своей мамы. Для нее это было каким-то абсолютно разрушающим событием. И, кстати, вот это вот ее состояние очень тяжелое, депрессивное, благодаря тому, что она это пережила, появились дементоры. Потому что дементор — это образ депрессии, который высасывает из человека все, что в нем есть, все хорошее. Любовь к жизни, ощущение какого-то счастья, просто все меркнет. И вот она в таком ощущении, как будто бы ее поцеловал дементор, провела довольно долго, потому что этот ее брак с португальским журналистом очень быстро распался, и она решила забрать ребенка и уехать обратно в Англию. И тут она понимает, что вообще-то все очень плохо, потому что у нее нет работы, потому что у нее очень маленький ребенок, девочке было несколько месяцев, у нее совершенно нет денег, у нее есть только какое-то социальное пособие, и можно предположить, что оно очень небольшое. Что делать, совершенно непонятно, потому что из этой нищеты надо как-то выбраться, а как из нее выбраться, что вообще делать? Да, ну, не то чтобы она опустила руки, она там пыталась работать и что-то, но вообще-то она придумала еще один фантастический способ. Выход. Выход, да. А именно она решила написать книгу. И поразительно здесь вот что. Что, ну, просто представьте себе эту ситуацию. Вот, значит, ты в депрессии с крошечным ребенком, денег у тебя нету, и ты решаешь написать книгу, и ты веришь, что это твой единственный шанс, и ты придумываешь не просто маленькую, миленькую книжечку, которую ты быстро напишешь и что-то, а ты придумываешь огромную эпопею. Она с самого начала придумала 7 книг. Причем это, конечно, просто анекдот. Я, по-моему, про это говорила в каких-то других выпусках, что действительно в России прям шла большая дискуссия про то, сразу она придумала 7 книг, или она пишет каждую следующую, потому что предыдущая очень популярная. Ну, чтобы просто продлить свой успех, да. И да, и просто заработать больше денег. А все эти дискуссии можно было бы прекратить, если бы, когда они шли, был доступ к Ютубу, и можно было бы посмотреть ее интервью какого-то 97-го или 98-го года, где она прямо говорит, что она вообще-то написала черновик последней главы 7-й книги. Да, что она уже знала, чем все закончится. Да. И вот она на это решается и начинает писать. И пишет она это, ну, кафе, где разрешали просто сидеть целыми днями с одной чашечкой кофе и писать книжку. То есть, ну, это я так говорю целыми днями, а на самом деле она там могла это делать, типа, несколько часов, пока спала Джессика, ее дочь. Был такой миф, что она пишет якобы, писала якобы на салфетках. Ну да, типа она от говорит, бедности. Слушайте, ну нет, все-таки бумага у меня была. И писала я на бумаге, а не на салфетках. Это неправда. Но еще смешно, что, значит, всю эту бумагу, на которую она писала, она сохранила. И в каком-то тоже очень раннем интервью, где она еще совсем молодая и не похожа на себя сейчас, сейчас она выглядит как какая-то королевна, а тогда она... Такая несуразная, такая несуразная тетенька. Она даже не тетенька, она довольно, она молодая, но похожа на самом деле на миссис Уизли. Ну, молодости. Да, ну, да, что-то такое. Она рыжая, да. Она сейчас же блондинка. Блондинка. И, да, такая и очень ухоженная блондинка. Да. А тогда она такая миссис Уизли, но только очень-очень молодая. И когда журналистка спрашивает ее о том, значит, как она все это писала, она достает из-под стола гигантскую коробку картона и говорит, а вот, смотрите, вот видите, у меня вот эти бумажки, на которых я писала. Да, журналистка еще. Да, вот видите, тут имена привидений, которые, значит, разных факультетов, названия факультетов. Вот посмотрите. Говорит, да, у вас такая коробка. Да у меня этих коробок, знаете, сколько? У меня весь дом ими просто забит. Да, это просто смешно, что это же она еще не суперзвезда в этом интервью, и журналистка так, ну, с некоторой... Ну, не брезгливостью. Она так поджимает губы, да. Такая, типа, да-да-да, это типичная английская такая, да, девушка, ну-ну. Вот, в общем, ужасно смешно. Да, и потом она все это перепечатывала на пишущей машинке, потому что компьютера у нее, естественно, тоже не было, и отправила в разные издательства. Да, и вот дальше мы-то уже знаем, чем дело кончилось, но она-то не знала. И это, конечно, потрясающе. Меня не перестает это поражать. Она продолжала верить в то, что эта книжка должна выйти. Она ее отправляла в эти издательства. И все ей либо ничего не отвечали, либо говорили, ну, это такая толстая книжка, ни один ребенок ее не прочитает, вы что? И произошло настоящее чудо. Рукопись попала к одному человеку. По фамилии Литл. Ну, то есть маленький. Да, но он на самом деле не маленький. Он довольно крупный, седовласый дяденька, такой очень важный британец. Но это была не единственная рукопись, которая к нему попала. Там была гигантская стопка рукописей. Но, как пишут в не очень хороших книжках, удача улыбнулась Джон. Да. И мы давайте послушаем, как и нам всем, да. И этот, собственно, мистер Литл рассказывает про то, как это все произошло, тоже в одном интервью. Давайте его послушаем. Понимаете, такие вещи могут валяться в огромной стопке бумаги годами. То, что приходит самотеком, называют «slush pile» — куча размазни. Это рукописи, которые авторы сами нам присылают, и обычно это посредственные тексты. А тут абсолютно случайно, через пару дней после того, как рукопись появилась, ко мне навстречу кто-то опаздывал, и я, не глядя, схватил ее и пошел обедать. И там я начал читать про Гарри Поттера. И знаете, у меня дыхание перехватило. Вы сразу все поняли? Сразу. После этого он стал литературным агентом. Агент — это такой специальный человек, который представляет интересы писателя, помогает там ему с разными договорами, отправляет его книжки в другие издательства, помогает их переводить на разные языки. В общем, делает все дела. А писатель просто пишет. Так вот, ее агент дальше всячески способствовал ее успеху. Интересно, что вообще Джоан Роулинг не то чтобы, например, мечтала быть детским писателем. Она просто мечтала быть писателем. Но понятно, что когда ей в голову пришли какие-то магические подробности, то она поняла, что это книжка для детей. И даже, честно, это смешно тоже рассказывать, что она начала ее когда писать, она подумала, ну, это же для девятилеток, надо же писать как-то по-другому, как-то односложно, как-то специально. И дальше она так начала писать, потом перечитала и подумала, боже, какое отвратительное, снисходительное сюсюканье, фу. И стала писать как бы для себя. И это решило все. Да, и потом книжка вышла, и случился действительно невероятный успех. Интересно, что в одном интервью ее кто-то, я уж не помню, кто спросил, а ждала ли она вообще такого успеха, когда она задумала все эти 7 книжек. Она как бы так говорит, что с одной стороны да, но с другой стороны все-таки нет. Ну то есть она как бы знала в глубине души, что это пойдет, но что будет такое, она не знала. И до нее это даже не сразу дошло. Но она и не могла этого знать, потому что вообще-то такого никогда и не случалось особо, чтобы писатель становился суперзвездой. Она там сама говорит, что в какой-то момент она уже почувствовала себя как Битлз, ну, потому что все-таки она человек из Британии, там это и есть. Потому что она поехала тоже в турне по Америке, а группа Битлз ездила в турне по Америке, и все там дико визжали, фанаты и кричали, и тянулись к ним, рыдали. И с Роулинг произошло то же самое. А действительно, такой успех вообще в истории культуры происходил только с рок-музыкантами. Ну, никак не с писателями, никак. Да. Может быть, еще с какими-нибудь, я не знаю, звездами марвеловских фильмов, но никак не с писателями. Это вообще очень странно. И Роллинг говорит, что, ну, вообще-то Битлз было четверо, и они могли хотя бы друг с другом это как-то разделить и переварить. А мне вообще не с кем было поделиться. И когда она второй раз приехала в Америку, она вообще сначала не поняла, что происходит. Мы едем в машине вдоль улицы, я вижу очередь, которая тянется и тянется и тянется и тянется, и я поворачиваюсь к девушке, которая работала в моем американском издательстве, и спрашиваю: «Тут что, какая-то распродажа?» И дальше мы повернули за угол, и я увидела огромный книжный магазин Barnes & Noble, в котором должна была подписывать книги, и подумала: «О, Господи!» Очередь велась вдоль улицы, поднималась в магазин на 4 этажа вверх. Меня провели через служебный вход, и когда открыли двери, они все закричали. Закричали! И вспышки засверкали мне в лицо, и я такая типа: «Господи!» Я подписала 2000 книг, но очередь не закончилась. Мы просто вынуждены были уйти. Вся эта история, на самом деле, она меня поразила своей сказочностью, потому что такое бывает в каких-то романтических фильмах и в сказках о том, как человек, у которого ничего не ладится, все очень плохо, который в нищете, у которого умерла мама, который развелся, у которого жуткая депрессия, и вообще мир как будто бы для него закончился, он из этого выплывает, ну, не просто на поверхность, а, ну, вот в то, о чем на самом деле большинство людей мечтает. В славу, в богатство. И на самом деле это еще история про какое-то невероятное внешнее изменение, потому что действительно вот это вот такая немножко недотепа, как, не знаю, какая-то волшебница смешная из Косого переулка, а вдруг превращается в такую изысканную, красивую, грациозную женщину. На самом деле как будто бы это просто другой человек. То есть она как бы просто полностью, абсолютно полностью меняет свою жизнь. Ну да, это какая-то такая сказочность, а еще это называют американская мечта, когда человек вдруг... По-русски это называется «из грязи в князи», но в русском выражении не предполагается то, что предполагается вот в английском, а именно, что человек этого достигает не потому, что ему... Ну, или не только потому, что ему в жизни как-то крупно повезло, но еще потому, что он упорно стремится как бы к чему-то. Это меня тоже поражает, но есть еще одна вещь, которая просто не устает меня удивлять, что она смогла остановиться. Она писала Гарри Поттера, ну, почти 20 лет. 17. Ну да, но она еще до этого его придумала, еще что-то. Ну, в общем, долго. Еще потом были фильмы. Ну как, 20 лет — это какой-то был мир, куда она могла сбежать. Это были люди, которые жили в ее голове, и которым она придумывала, да, все и все, что вокруг них происходит, и все эти подробности, не говоря уже о том, что это приносило ей огромные деньги и всякое такое. И вот она реально смогла поставить точку. Да, но при этом интересно, мне кажется, что в каком-то тоже интервью ее кто-то спросил, а вы знаете, что сейчас происходит с вашими героями? Он говорит, да, конечно. Да-да-да, это уже смешно, да. Конечно, она знает. И она говорит о том, что это было невероятно сложно, что она рыдала, и что ей было очень тяжело попрощаться с этими героями, но, тем не менее, это было необходимо. Да, мы сейчас послушаем, как она про это рассказывает, такой знаменитой американской ведущей Опри Уинфри, которая там тоже очень много говорит, все время ее перебивает, чем меня страшно раздражает. Она тоже звезда. Да, она звезда, но если она берет интервью, зачем все время говорить? Ну, неважно. В общем, мы сейчас их обеих послушаем, потому что интересно, что это Опра тоже заканчивает свое шоу, и они обе в одинаковой ситуации. Роулинг решил закончить Гарри Поттера и закрыть эту главу своей жизни, а Опра решил закрыть свое шоу, которое тоже существовало дико долго, и одно из самых знаменитых телешоу в Америке. И тоже она решает заняться чем-то другим, и они это обсуждают. Давайте послушаем. We have a lot of things in common. У нас много общего. Да. Во-первых, знаете, я же последний год веду шоу Опры. Я продолжу работать, буду делать другие вещи. But when I came to the end of Hallows, но когда я дочитала «Дары смерти», я грустила не только из-за того, что книги закончились, но и за вас. Не могу себе представить, как вы переживали. It was a bereavement. It was huge. But I think... Да, я ужасно переживала. Это было очень тяжело, просто ужасная утрата, чудовищно. С одной стороны, я, конечно, понимала, что приближается конец. Мы все знаем, что люди, которых мы любим, смертны, мы все знаем, что мы смертны. Мы знаем, что придет конец. Но к этому невозможно подготовиться. Так что, хотя всегда я знала, что книг будет 7, знала, что это все закончится, но все же, когда это все закончилось, я была, конечно, в состоянии легкого шока. Что вы делали, когда закончили? Ну, сначала у меня был такой подъем, но потом я начала плакать, и до этого я только один раз в жизни так плакала, когда моя мама умерла. И я просто не могла остановиться, хотя на самом деле я не плакса. Я могу заплакать, но не из тех, кто долго рыдает. Понимаете, да, о чем я? Некоторые могут часами слезы лить. Я никогда, я только 2 раза в жизни так делала. И эта книжка была частью моей жизни 17 лет, в том числе в очень напряженные моменты моей личной жизни. То есть она была со мной всегда, понимаете? То есть если это было спасением для всех этих детей, представляете, чем это было для меня самой? И это не только мир, который я придумала, это то, что заставляло меня работать, то, что структурировало мою собственную жизнь. Я знала, что я дальше буду писать, но мне нужно было как-то отгоревать по Гарри. Потрясающе, что, да, вот она закончила писать про Гарри Поттера. Ну, еще немножко пописала вот эти сказки Барта Бидли и вот это все. Но в целом она закрыла свои отношения с этим героем. А дальше она не просто написала еще сколько-то книжек, она придумала себе нового героя, которого она явно тоже очень любит. Ну, и мы любим. И очень, мы любим. Очень любим. Ну, как бы там 2 героя. Там есть детектив Корморан Страйк и его... Подруга Робин. Ну, она как подруга, она его коллега. Партнер, ну, коллега. Ладно. На самом деле они друг в друга влюблены. Да, и они абсолютно невероятно обаятельные чуваки, про которых очень интересно читать, но только мы не рекомендуем делать это... В детстве, потому что это страшные детективы. Да, и еще они не только обаятельные, они ужасно круто выписаны с точки зрения именно характеров. Вот то, чем, собственно, Гарри Поттер, но сама Роулинг говорит, что чем так Гарри Поттер дико захватывает детей, тем, что эти 3 ребят очень настоящие получились и очень разные, и со своими прям вот ни на что не похожими характерами. И вот эти вот герои ее взрослых детективов, они тоже такие. Ты в них прям веришь. Они очень-очень настоящие. Да, но пока это не читайте, пусть это читают лучше ваши родители. И еще интересно, что она издала эти книги, которые стали суперпопулярны, не сказав, что это она их написала. Она придумала себе псевдоним, кстати, мужское имя, Роберт Гелбрейт. И никто какое-то время не знал, что это Роулинг на самом деле. Потом все-таки это стало известно, но она себе такой придумала челлендж. Выпустить что-то новое под другим именем и посмотреть вообще, что из этого получится. Но получился тоже супер успех. Вот когда мы придумали, что мы можем поговорить про все-таки писателя, который еще жив, один из бонусов — это то, что мы можем прямо в реальном времени видеть, как этот человек справляется со своей славой. По-разному справляется, когда лучше, когда хуже, но это прямо интересно про это читать и думать. Слава, как Аня уже сказала, во-первых, действительно вытащила ее вот с полного дна, да, на самый-самый верх, и она дала ей очень много денег. И еще круто, что в какой-то момент кто-то тоже, по-моему, про ее спрашивает, что такое деньги? Она говорит, деньги — это суперсила. Ну да, и мне кажется, для человека, который побывал в нищете, это такая суперсила, про которую ты никогда не забываешь. В смысле, тебе никогда не кажется, что это естественно. Да, и она про это тоже говорит, что она никогда к этому как бы не привыкнет, и она все равно всегда волнуется про будущее, никогда ее не оставляет эта мысль, что все может еще как-то поменяться. Ну и, соответственно, да, она часть этих денег использует на вещь, которая, конечно же, напрямую связана с Гарри Поттером, потому что она создала такую благотворительную организацию «Люмос», которая занимается детьми-сиротами по всему миру, и это как-то очень понятно. А еще важная очень часть ее славы, собственно, слава-то ее в том, что она сформировала детство миллионам детей, и тем, которые уже стали взрослыми, и тем, которые сейчас еще дети. Ну, то есть это много разных поколений людей. Да, это, ну, получается, что это взаимосвязанные вещи. Из-за того, что Гарри Поттер стал таким популярным, про него прочитали миллионы детей, и теперь у этих детей детство, в котором он есть. Это действительно великая книжка, объективно. И это не история про хайп, и не история про, не знаю, маркетинговые какие-то механизмы, которые вдруг вывели, не знаю, какую-то посредственную вещь наверх. Нет, Гарри Поттер действительно великая книжка, но потому что она на самом деле говорит об очень важных вещах, о вещах, о которых вообще-то говорит вся взрослая литература, вообще вся литература. Потому что она говорит о любви и о смерти, и о том, что любовь побеждает смерть. И понятно, что эти темы поднимались и до Джоан Роулинг, и будут подниматься после, но все равно это довольно поразительно, что про любовь-то еще понятно. Ну, понятно, любовь в детской книжке, еще туда-сюда. Но детская книжка, ну, где смерть занимает такое место. Где смерть просто роль, на самом деле присутствует постоянно. Она как бы такой постоянный фон жизни Гарри Поттера. Да, она вот в одном из интервью говорит, что Гарри Поттер для нее это такая призма, через которую она рассматривает смерть. А еще, ну, вот не из этого интервью цитата, но тоже очень показательная, где она говорит, что вся линия Гарри Поттера — это история про его отношение со смертью и вообще про смерть, про то, что она делает как бы с теми, кто остался, с теми, кто ушел, и зачем это вообще все. На самом деле, это ее, конечно, собственные размышления на все эти самые важные вечные темы. И еще, как это, как в какой-то телепередаче, пользуясь случаем, я хочу сказать, что вообще-то не каждому писателю, которого любишь, испытываешь такую невероятную благодарность. Потому что, честно говоря, я не знаю, как у тебя, но я возвращаюсь к Гарри Поттеру все время. Я пересматриваю фильмы и перечитываю книжки, когда мне грустно и плохо. Это прямо такое место, куда мне хочется вернуться. Я, знаешь, я редко перечитываю, в смысле, я не перечитываю, что это очень, действительно очень толстые книжки, не успеваю. Но я очень часто про это думаю, и мне очень часто кажется, что я в этом мире, и то, что с ними произошло, и то, как они из этого выкарабкались, и как они, собственно, с этой чернотой справились, в которую они в какой-то момент попали, где-то, кажется, книжки в пятой, ну и даже, может быть, чуть пораньше, мне дает очень много надежды. Ну, а мне кажется, что вообще вся история не только про Гарри Поттера, но вообще-то про саму Джоан Роулинг Это история про веру, которая возникает в человеке не на волне успеха, и не когда у него все прекрасно, а именно что в самые темные времена. Нам на встрече наши слушатели, которые пришли, насоветовали кучу книжек, и они прибрали микрофон и говорили: «Я хочу посоветовать». Мы все это записали, и сейчас вам тоже дадим послушать, и мы надеемся, что вам эти книжки тоже понравятся. Привет, меня зовут Федя, и я хочу посоветовать книжку «Детектив Джефферсон». Это про ежа, которого зовут Джефферсон. Он пошел подстричься, и парикмахера убили. И его заподозрили в убийстве. И ему пришлось скрываться, но при этом он расследовал убийство и пытался найти настоящих убийц. Меня зовут Тася, и я хочу посоветовать книжку. Она называется «Куда скачет петушиная лошадь». В ней рассказаны многие коми-легенды, и она очень интересная. А еще мне очень нравится ваш подкаст. Мы благодарим редактора Иру Калитеевскую, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Кликмана, фактчекера Александру Бабицкую и студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн», где мы записывали этот подкаст первый раз. А еще мы благодарим композитора Михаила Соробьянова, потому что он написал прекрасную музыку к нашему подкасту. Напоминаем, что наш подкаст действительно выходит каждые 2 недели. Сначала для подписчиков приложений «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас», а потом уже для всех остальных. И на этом мы с вами прощаемся. Всем пока!